Сейчас в облачной обители было всего три таких гнома. Кинджи, прозванный связывающим символы, его брат Таджи, прозванный оглушающим молотом, а также сам Эрик. Первые двое имели прозвище из двух слов, что отображало их еще более великое мастерство в своих направлениях. Что же касалось собеседника Кая, то непреклонным его прозвали из-за его мастерства в создании барьеров. Ходили слухи, что Эрик так искусен в этом деле, что способен выстоять пару минут даже под натиском начального элементалиста. А ведь для подобной ступени развития, с их-то скоростями, даже 30 секунд – это немалое количество времени. «Скажи же мне, Эрик, прозванный непреклонным, по какой причине меня хочет видеть твой господин?» – спросил Кай. «Точную причину я пока назвать не могу, но это связано с твоими навыками алхимика. У господина есть предложение к тебе». Кай понимал, что все это может быть ловушкой, но, с другой стороны, возникал вопрос, а не легче тогда было бы поймать его в темнолесе, где не действуют законы обители? Зачем в таком случае встречать его здесь? Возможно, гномы не знали, в какую конкретно аномальную зону отправился Кая. Однако воинов у них все равно должно было хватить, чтобы подготовить серьезную засаду возле каждой безопасной зоны вокруг порталов. Вот почему парень сомневался, что его сейчас обманывают. «Хорошо, пойдем», — в итоге согласился он. Плодить очередных врагов, особенно когда к нему пока нормально относятся, парню как-то не хотело. А вот возможность поиметь выгоду с этого дела как раз наоборот, прельщала его. Эрик кивнул, после чего гномы развернулись, направившись в сторону южной стены. Они не стали окружать Кая и вести его конвоем, что еще раз говорило в пользу того, что это не ловушка, ведь парень мог в любой момент сбежать, поскольку шел позади. Вот только в таком случае его отношения с фракцией 9 определенно стали бы намного хуже. Вскоре их группа добралась до врат испытания первого стража. Тут, как и прежде, дежурили эльфы 5 и некоторое количество дорганов. Они увидели группу гномов, члены которой сразу же проявили метки, никого ниже 800 места среди них не оказалось. Так эльфы пропустили подчиненных 9 к вратам. Что же касалось Кая, то ему метку и вовсе показывать не пришлось. Его лицо и так знали практически все в обители. Специальные свитки с записью боя, в такие любой истинный мастер мог легко вложить свои воспоминания при помощи воли, разлетелись по этажам словно горячие пирожки. Много кому было интересно посмотреть на то, как смертный человек побеждает грозного 10-го. В итоге вся их группа спокойно добралась до врат. Гномы начали прикладывать к ним руки и постепенно исчезать. «Держи», — протянул Эрик небольшую бумажную печать, — «это одноразовый пропуск на 5-й этаж». Кай принял вещицу, а затем тоже приложил ладонь к вратам. И так как испытание первого стража он уже прошел, то перед ним появилась другая надпись. «Выберите желаемый этаж для перемещения». 2-й этаж, 3-й этаж, 4-й этаж, 5-й этаж. В этот момент Кай мог легко обмануть гномов и уйти на любой другой этаж, оставив себе пропуск. Вот только поступать так он не собирался. Эрик даже не попросил его подписать духовный контракт или дать клятву, когда передавал столь ценный предмет, как одноразовый пропуск. А в мире воинов подобное доверие стоило немало. Так что все сомнения Кая теперь окончательно развеялись. Закончился обратный отсчет, и парень исчез. Спустя мгновение он оказался на 5-м этаже. Кроме Эрика, сюда с Каем переместилось всего 2 гномов. Остальные же не входили в первую сотню рейтинга, а значит, без дорогостоящего пропуска, выдаваемого членами первой десятки, попасть сюда не могли. Оглянувшись, Кай на мгновение замер. 5-й этаж поражал воображение. Сложно было поверить, что они все еще находятся внутри обители, когда вокруг раскинулось бескрайнее небо, по которому на гигантских скалах без остановки плавали величественные строения. 10 больших и 90 малых дворцов лавировали под и над облаками, аккуратно пролетая рядом друг с другом. И даже врата, возле которых появился Кая, также находились на подобной парящей глыбе, застывшей по центру этажа. «Нам повезло», — сказал Эрик. «Дворец господина оказался рядом», — кивнул он вправо. Кай посмотрел в указанную сторону и увидел там огромный и при этом уникальный по виду дворец, который сейчас медленно проплывал перед ними. «Пойдем», — махнул рукой Эрик, после чего спокойно перепрыгнул через ограду. Так же поступили и остальные 2 гномов. Кай стал хладнокровно наблюдать за тем, как эти трое падают, отправляясь в бесконечную бездну облаков. Никакой земли внизу он не видел. Вот только не успели гномы пролететь и 10 метров, как внезапно остановились, упав на некую незримую платформу. Впрочем, с энергетической стороны Кай видел, что на самом деле никакой платформы там не было, а их падение остановили некие силы обители, сформировав определенную поверхность прямо под стопами гномов. «Не волнуйся, здесь нельзя упасть», — обернувшись, сказал Эрик. Кай кивнул, а затем тоже прыгнул. Как и ожидалось, его падение также остановилось. Впрочем, сам парень был готов в любой момент совершить телепортацию обратно к вратам. «Как минимум, если у тебя есть пропуск», — впервые за время знакомства улыбнулся гном. «Ладно, идем». На полпути к неспешно движущемуся дворцу девятого Кай спросил, «Неужели все ученики пятого этажа так добираются до своих домов?» «Нет, обычно учеников из первой сотни переносят сразу в их дворец. Это мы просто решили перенестись с тобой, так как у тебя выбора нет. Обратно же к вратам со своих дворцов мы отправляемся на специальных облачных лодках. А что насчет павильонов?» — поинтересовался Кай, оглядывая якобы бескрайние просторы этажа. На самом же деле здесь тоже имелись свои стены, которые были отлично видны с помощью энергетического зрения. Как таковых их нет, но в каждом из 100 дворцов есть аналогичные помещения. И чем больше дворец, тем качественнее они. Ну а размеры его зависят, конечно же, от ранга ученика. На этом их разговор закончился. А уже вскоре они добрались до дворца девятого. Там их встретили слуги, искусственные духи, которые и провели гостей внутрь. «Дальше ты сможешь пройти только в том случае, если пообещаешь навсегда молчать о том, что здесь увидишь и услышишь», — сообщил Эрик. «Ведь опасные враги бывают и у сильнейших в обители». «Просто пообещать?» — слегка удивился Кай. «Не клятву дать и не духовный контракт подписать, а просто пообещать?» «Именно. Такую честь тебе оказал наш господин. Поэтому если ты нарушишь обещание, то будешь нести ответственность лишь перед самим собой. Впрочем, гномы все равно этого не простят, а узнать нам будет несложно. Что ж, в таком случае я обещаю никому и никогда не сообщать то, что я увижу сегодня за этой дверью». Эрик кивнул, направившись к двери. Другие два гнома с места не сдвинулись, решив остаться снаружи. Следом Кай вошел внутрь. «Что он здесь делает?» — поморщился один из гномов, заметив вошедшего вслед за Эриком человека. «Я попросил его привести», — Райдан, обернувшись, сказал широкоплечий и рыжебородый кинджи, чье лицо украшал крупный мясистый нос и две мощные надбровные дуги. «Ты серьезно? Что за бред? Мои лекари и сами справятся. Зачем тебе эта глупость, брат?» — не унимался второй младший брат девятого, с необъяснимой злостью глядя на Кая. «Затем, что только благодаря его зельям Таджи все еще жив», — грозно взглянув на Райдана, рыкнул кинджи. От его голоса воздух задрожал, а недовольный родственник резко заткнулся. Кроме Таджи у девятого было еще 6 младших братьев и 2 сестры. Трое из них сейчас тоже обучались в обители. Для гномов подобные крупные семьи были нормой, при том, что вынашивание ребенка у них длилось втрое дольше, чем у людей. Собственно, из-за этого последние и считались наиболее плодовитой расой. «Соглашусь с кинджи», — кивнул Эдлин, четвертый брат, занимающий 609 место в рейтинге. «Мы должны использовать все способы, чтобы помочь Таджи». Единственный, кто ничего не произнес, был пятый брат, Навас, вступивший в обитель в том же наборе, что и Кай, из-за чего пока что занимал лишь 2841 место. Как и мечник, здесь он тоже находился благодаря одноразовому пропуску. «Господин», — слегка поклонился Эрик, приблизившись к девятому. «Молодец, отлично справился с задачей», — похвалил его кинджи, после чего подошел к Каю, тщательно осмотрев того. «Мне казалось, ты повыше будешь». Кай не был низким, но и высоким его тоже нельзя было назвать. 180 сантиметров среди воинов считались средним значением. Кинджи, прозванный связывающим символы, протянул девятой руку. «Кай Эрнхард», — ответил парень на рукопожатие. «Пойдем», — кивнул в сторону гном, поведя Кая за собой в другую часть комнаты, что была закрыта занавесками. Слуга учтиво приподняла ткань, позволив двум воинам спокойно пройти дальше. Собственно, сам Кай ничего нового не увидел. Энергетическое зрение уже давно раскрыло ему все происходящее. В этой части комнаты находилось несколько эльфов-целителей, пара алхимиков и даже один мастер душ, что расположились полукругом рядом с кроватью, на которой лежал едва живой гном. Брат девятого медленно умирал. Таджи был серым, словно пепел. И это не метафора. Его кожа действительно посерела. Вдобавок к этому гном тяжело дышал, буквально хрипя, а также безостановочно дрожал. «Яд?» — предположил Кай. «Верно», — сказал Кинджи. «Три дня назад на него на Алакайском могильном побережье напала призрачная морская гадюка, тиран начальной стадии. Про такой вид мы никогда не слышали. Видимо, это какая-то мутировавшая особь. В итоге их группе удалось сбежать, но брат был укушен. Яд проник в тело. Обычными способами помочь ему не удалось. Потом мы пришли к пониманию, что яд имеет еще и физическую структуру, а не только энергетическую. Решили очистить тело. Но из всех препаратов обители сработало только твое усиленное зелье яркого тела. Но полностью исцелить брата и оно не смогло. Только на время ослабило действие яда. Собственно, только по этой причине я и попросил тебя позвать. Скажи, ты способен помочь?» Девятый говорил спокойно, но от Кая все же не смогло укрыться его волнение. Гном действительно переживал за своего брата. «Я могу попробовать», — ответил парень, взглянув Кинджи в его изумрудные глаза. «Тогда действуй», — собравшись силами, кивнул девятый. «Да что он может?» — бурчал себе под нос скептически настроенный Райдан, который тоже вошел сюда вслед за Кинджи и Каем. «Как бы этот человек только хуже не сделал, брат, уверяю тебя, если хочешь спасти Таджи, то активируй персональный портал. Вернемся домой, и там старейшины семьи точно помогут ему. Уймись, Райдан, твой характер начинает меня уже выводить», — ответил девятый. «Это только в крайнем случае мы покинем обитель. Ты сам прекрасно видел, что происходит, когда с ним кто-то пытается взаимодействовать. Боюсь, проход через портал Таджи может и не пережить. Пойми, наконец». Райдан скривился, дернул щекой, а затем уставился в пол, решив ничего не отвечать. «А что происходит, когда с ним взаимодействуешь энергией?» — уточнил Кай. «Его начинает безудержно рвать кровью, а сам он при этом пытается кричать и явно испытывает сильную боль. Состояние его при этом сильно ухудшается. Мы так и не поняли, почему это происходит. Из-за этого, я так понимаю, использовать сканирование вы не можете?» — взглянул парень на лекарей. Под сканированием в мире боевых искусств подразумевались особые техники, позволяющие целителям проанализировать состояние пациента. «Только раз смогли», — ответил один из эльфов, — «в самом начале. Тогда техника показала, что все тело заражено неким энергетическим ядом. Повторно же использовать на нем техники, после того как мы дали ему некоторые распространенные противоядия, было слишком опасно. Но и так понятно, что они не подействовали. А что насчет физической структуры яда? Разве вы сразу не обнаружили это? Как ни странно, но нет. Техника точно показала, что яд энергетический, я это отлично помню. Поэтому я тоже удивлен, что зелье очищения тела от примесей помогло. Ведь изначально мысль о двойной структуре яда была всего лишь предположением, а не полноценным пониманием, как сказал господин Кинджи. Понятно, кивнул Кай, сделав задумчивый вид. «Есть образцы крови?» «Да, вот», протянули ему пару ампул. «Первая кровь, это до использования твоего зелья, а вторая, после. В таком случае, есть ли тут мастерская? Я хочу провести одно алхимическое исследование с его кровью». «Конечно, слуги проведут тебя», сказал Кинджи. «Мы подождем здесь». После этого Кай задал еще несколько вопросов целителям и алхимикам, а затем наконец отправился в другую часть дворца, вскоре попав в огромную мастерскую, которая превосходила по качеству даже личные комнаты павильона мастеров на третьем этаже. Парень сразу отыскал алхимический куб пикового качества королевского ранга, к которому и подошел. Достав ампулы, он начал готовиться к созданию специального рецепта по проверке крови. На самом деле все эти вопросы и нынешнее алхимическое исследование было не более чем фарсом. Ведь благодаря энергетическому зрению Кай уже с самого начала знал причину странного состояния Таджи и способ его исцеления. Вот только если бы он попытался сразу это сделать, то никто попросту не поверил бы, что это Кай исцелил гнома. Так что ему пришлось сперва с умным видом расспросить лекарей, используя все свои знания о медицине мира боевых искусств, а затем уйти в мастерскую. Так или иначе, скоро все будет закончено. Через полтора часа Кай вернулся, застав гнетущую атмосферу в комнате. Судя по виду Таджи, ему стало еще хуже. Его кожа теперь была практически черной. «Ну что?» — встал со стула девятый, увидев вошедшего человека. «Вот лекарство, должно помочь». Слова Кая не на шутку взбудоражили присутствующих. Они и подумать не могли, что он действительно вернется с уже готовым решением. Максимум, на что надеялись, так это на новую, вероятно, упущенную ими информацию о том, как вылечить Таджи. «Дай сюда», — резко подскочивший Райдан выхватил из рук человека флакон. «Ранг, золотой, качество, пиковое, особенность. Удаляет из тела выпившего большую часть алхимических примесей, тем самым восстанавливая подавленную ими физическую силу и скорость развития. Результат очищения зависит от количества примесей и их тяжести. Ограничение действует только на священных лордов первого уровня и ниже. Разве это не то же самое зелье, только улучшенное до уровня эликсира?» Нахмурился гном. «Поможет, говоришь, ты шутишь, что ли? За эти пару дней мы столько ему твоих зелий дали, что даже полноценный эликсир будет всего лишь каплей в море. Ошибаешься?» Прищурившись, ответил Кай, спокойно глядя в глаза Райдану. Ему надоели нападки этого гном, поэтому он решил высказаться. Несколько обычных зелий не могут дать одновременно эффект той же силы, что и эликсир. Поэтому их и не хватает, чтобы добить заразу. В крайнем случае, ты ничего не потеряешь, отдав эликсир брату. Ведь это всего лишь очищение. Зато докажешь всем, что я здесь действительно лишний, как ты этого и хотел с самого начала, если мой препарат не поможет. Прекрасно, ухмыльнулся третий брат. Тогда давай и проверим. Райдан повернулся к главному целителю среди троицы эльфов. Дайте ему это, протянул он эликсир. Лекарь влил препарат Таджи в горло, после чего все уставились на умирающего гнома. Сначала ничего не происходило, однако уже через минуту стало заметно, что кожа обратно становится серой. Пугающая чернота исчезала. Ну а спустя 5 минут цвет кожи гнома и вовсе вернулся в норму. Вдобавок он перестал дрожать, а его дыхание выровнялось. Это может быть временный эффект, но я бы рискнул использовать сканирование, первым заговорил старший целитель, с вопросом в глазах глядя на девятого. Тот несколько секунд поколебался, но все же кивнул. Получив разрешение, эльф сформировал технику и моментально активировал ее. Волна силы хлынула в тело Таджи, вынудив всех братьев резко напрячься. Однако ожидаемой ими реакции не случилось. Тело гнома не выгнуло дугой, он не потемнел еще сильнее и не начал блевать кровью. Все прошло спокойно, что уже не могло не радовать. «Что скажешь?» – спросил Кинджи у эльфа. «Организм сильно истощен, хватает и внутренних повреждений», – начал с плохого целитель. «Вот только, нет ни намека на яд. Кажется, сработало». Послышались вздохи облегчения, после чего воины начали поочередно поворачиваться к Каю. «Как ты узнал, что именно это поможет? Что дало тебе исследование крови?» – поинтересовался эльф. «Я проверил кровь на особый вид примесей, подтвердив, что после использования моего зелья они исчезают. Какой конкретно вид примесей ты имеешь в виду? Если говорить просто, то это полуэнергетический помет, из-за которого и темнела его кожа». «В смысле?» – удивился целитель. «Но при чем тут яд?» «Погоди», вдруг осенило его, «неужели это был яд паразитического типа?» «Да», кивнул Кай. «Что это за яд такой?» спросил девятый. «Очень редкая вещь, в дикой природе практически не водится, как минимум я не слышал о таком, обычно его делают мастера смертельной алхимии», объяснил эльф. «Паразитический яд не просто убивает цель, а буквально растет внутри ней, убивая путем поглощения всех сил жертвы. Вот оно как», закивал Кинджи. «Погоди, но откуда ты тогда знал, что это именно он? Ты слышал, что брата укусила какая-то гадюка, а в природе, как только что сказали, подобный обычный яд не водится. Так откуда ты знал, что нужно проверять кровь именно на эти примеси?» Нахмурился Райдан, заметив эту подозрительную деталь в словах Кая. «Согласен. Интересный вопрос», — добавил целитель. «Мы, конечно же, в конечном счете все равно бы поняли, в чем причина, но, боюсь, что тогда было бы уже слишком поздно. Но чтобы вот так, сразу попасть в цель, ответ вы мне сами сказали. Его укусила призрачная морская гадюка. Неизвестный вид, так ведь, к чему ты клонишь? Я уже встречал существ с приставкой «призрачный», не моргнув глазом», — соврал Кай. «О типе яда он узнал благодаря энергетическому зрению и знаниям соответствующего раздела алхимии. Не здесь, а в другом мире. Но так или иначе, у большинства из них был яд, именно паразитирующего типа. Он способен развиваться, высасывая силу жертвы и используемые им алхимические препараты, что сводит подобное лечение на нет. А вот чужую энергию, например, в технике сканирования он поглотить не может, поэтому и начинает сопротивляться ей, вытягивая еще больше силы из зараженного. Мое же зелье помогло лишь по той причине, что в нем имеются частицы ян. А как мне известно, различные призрачные существа в большинстве своем основаны именно на инь. В эликсире же была большая доза частиц, что и позволило уничтожить весь яд одним ударом, не дав ему восстановиться. Кай снова соврал. В действительности же его препарат не сумел полностью выжечь яд в теле Таджи. Не хватило мощности. Конечно, можно было бы попробовать использовать яд напрямую, но парень опасался, что внешнее воздействие могло подействовать не так, как предполагается. К тому же это должно было повредить и самому гному. Но так или иначе, способ исцелить Таджи был у Кая еще с первой секунды, как он увидел его. И когда гному дали выпить эликсир, то Кай попросту подчинил всю энергию в яде, который уже два дня как лишился хозяина. Следом парень просто вынудил его рассеяться, превратившись в обычную ки. «Но почему ты сразу не сказал об этом? Сначала нужно было провести проверку. Рискованно полагаться на одни лишь слова. Образовалась тишина. Ясно», — вздохнул Райдан. «Хорошо, ты оказался прав. Извини». После этого гном вышел из комнаты. «Ты уж прости Райдана, у него нет никакой ненависти к тебе», — и извинился он действительно искренне, несмотря на его тогдашнее выражение лица, — произнес девятый, когда спустя полтора часа вместе с Каем удалился к себе в кабинет. «Просто у него характер такой, на дух не переносит всех незнакомцев, всегда подозрителен к ним и даже в некотором роде озлоблен, а уж в этой ситуации так понимаешь, что все накалены до предела. Я не держу обиды», — спокойно ответил Кай. «А по тебе и не скажешь», — усмехнулся Кинджи, — «весь такой ледяной. Впрочем, ты таким и пришел. Ладно, забудем. Давай теперь перейдем к более важной теме. Я премного благодарен тебе, а в должниках я ходить не привык. Поэтому скажи, что ты хочешь за спасение моего брата». Помолчав для виду несколько секунд, Кай ответил: «Могу ли я использовать твой дворец для развития? Гляжу, ты уже успел подумать над своим желанием», — улыбнулся гном. «Но, увы, это невозможно. Пользоваться основными благами дворцов обитель разрешает только их владельцам, и никаких пропусков для этого не существует. Единственное исключение – это мастерская. Но, как понимаешь, это мелочь в сравнении со встроенными в дворцы павильонами законов, техник, развития и прочего. Так что выбери что-то другое». На этот раз Кай действительно стал размышлять. Сперва он подумал о фруктах с атрибутом души, но в свете недавних экспериментов парня это будет незначительная просьба. К тому же он и так скоро сам сможет получить их. Следовательно, этот вариант отпадал. «Мечи? Что?» — переспросил девятый, не расслышав шепот Кая. «Мне нужна пара клинков, сделанных лично для меня», — наконец осознал парень, чего ему все это время не хватало. «Хм», — погладив бороду, задумался Кинджи. «Интересный запрос, и материал у меня уже есть». Прикоснувшись к столу, Кай призвал из кольца кости демона, некогда найденные им в глубине. Увидев появившуюся на столе груду неестественных черных и отливающих металлическим блеском костей, девятый нахмурился. Однако уже очень скоро он сумел кое-что ощутить. «Что?» — приподнявшись с кресла, ошарашенно прошептал он, а затем его настиг еще больший шок. «Что это? Откуда? Как? Такой материал?» Искуснейший артефактор облачной обители был поражен до глубины души. Взяв одну из костей в руки, он широко распахнул глаза. «Мать моя гора, такая проводимость, такое глубокое энергетическое пространство, и при этом такая прочность. Но как?» Взглянув на чрезмерно холодного Кая, гном вздрогнул, после чего наконец взял себя в руки. Впрочем, улыбка так и не сошла с его лица. «Это невероятный материал», — сев обратно, сказал девятый. «Хочу сразу прояснить, я артефактор, а не кузнец. Основная моя задача – это вложить в предмет силу, энергоструктуру, если точнее. А вот уж этот же как раз именно кузнец. Из-под его молота вышел не один великий клинок. Вот только в обычном случае он бы и не подумал тебя благодарить. Этого скрягу ничего, кроме денег, не волнует, и за спасение жизни он максимум просто заплатил бы тебе ровно столько, сколько стоил тот эликсир, и, вероятно, он бы даже поторговаться попытался. Но с таким материалом все меняется с ног на голову. Поработать с этими костями он захочет даже за бесплатно, да даже доплатить согласится». «Хорошо, решено», — вдруг кивнул он, а затем достал из кольца свиток духовного контракта. «Заключим договор. Не удивляйся, нам с братом будет проще спокойно спать, зная, что нас никто не сможет обвинить в краже столь ценного материала, если останутся излишки». «Вам?» — все же поинтересовался Кай. «Да, меня ведь тоже до безумия заинтересовали эти кости. А если тот же делает оружие, то обычно дальше в полноценный артефакт его превращаю именно я». Кинджи поднялся, после чего протянул руку. «Ну так что еще не передумал?» Кай ответил на рукопожатие. Кай прибыл на пятый этаж почти под рассвет, а покинул его лишь с приходом вечера. Обсуждение десятков деталей касаемо клинков затянулось на несколько часов, а затем очнулся и сам Таджи, с которым тоже пришлось немало чего обсудить. Ведь девятый сразу показал ему кости демона, которые также шокировали младшего брата. В итоге после еще нескольких часов разговоров за основу для мечей, а точнее понимание, что конкретно нужно Каю, было решено взять продемонстрированный им бой против десятого, свитки с записью которого дошли и до гномов. И это еще не считая почти сотни связанных с задачей разных вопросов, которые успели задать братья парню. Вернувшись на третий этаж, Кай сразу же направился в арендованный им еще месяц назад дом. Сегодня он закончил повышать свой фундамент до 10 баллов. Затем путешествовал по темнолесью, возвращаясь в обитель. После этого ему пришлось спасти младшего брата девятого от смертельного яда, а в конце концов провести несколько часов за активным обсуждением его будущего оружия. Каким выносливым Кай бы ни был, но у него тоже имелся предел. Конечно, он мог спокойно провести еще хоть целую неделю в таком режиме, вот только, все же хотелось отдохнуть. Попав на территорию дома, Кай спокойно зашел внутрь. Темная гостиная встретила его пустотой, но парню было плевать. Он по памяти направился в сторону спальни. Кай мог заменять сон медитацией, но, так или иначе, он оставался смертным, а значит, хоть иногда давать телу, даже такому мощному, отдых все-таки требовалось. Парень практически добрался до коридора, как вдруг: «А ты не спешил?» — внезапно раздался спокойный мужской голос. Техника пяти невесомых шагов, телесные врата, предельная концентрация, буйство жизни, поле превосходства и техника восьми вспышек Ян были активированы в один момент. Оба духа также мгновенно слились с парнем. И сверху все это было приправлено резко использованными десятью годами в виде энергии души. Запасной клинок пикового качества золотого ранга появился в руке Кая уже в момент его разворота. От количества вложенной в удар физической мощи воздух загудел, а меч начал дрожать. Но парень знал, что незнакомец, посмевший пробраться к нему в дом и вызвавший у него короткий испуг, стоит прямо за спиной, так что атака не должна была пройти впустую. Когда молниеносный разворот наконец закончился, на незнакомца обрушился удар. Вот только вместо того, чтобы превратить его тело в кровавое месиво, что Кай, впрочем, попытался предотвратить, осознав свои действия, клинок попросту остановился. Меч замер, столкнувшись с кончиком указательного пальца незнакомца, а вся вложенная в удар физическая мощь буквально испарилась. Сила неведомым образом трансформировалась в энергию, которая затем скрылась в теле неизвестного мужчины. Кай не мог поверить своим глазам. Произошедшее казалось полным бредом, заставляло сомневаться в собственном рассудке. Но холод пустоты в душе все же взял свое. Парень практически моментально успокоился, решив уделить больше внимания незнакомцу, а не погасшим эмоциям. Перед Каем стоял среднего роста мужчина, судя по телосложению и голосу, с длинными темными волосами. Одет он был в белоснежные широкие одежды, а лицо его, и тем самым расу, скрывала плоская бело-синяя маска без каких-либо отверстий для глаз или рта. Никакой ауры от незнакомца не исходило, что говорило о способности полного скрытия ауры. Вот только это был не элементалист. Энергетическое зрение показывало Каю заклинателя срединной стадии перед собой. Таким образом, становилось понятно, что этот воин когда-то тоже открыл все скрытые акупунктурные точки при переходе на ступень закалки души. Однако ничего из этого не смогло привлечь внимание Кая так, как метка незнакомца, в центре которой можно было увидеть всего одну цифру. 2. Невозможно. Я не верю. Это он. Откуда? Вдруг зазвучал напуганный голос Рунтана. Что произошло? Кто? Он? О ком ты? Насторожился мечник. Таким старика Кай еще никогда не слышал. Это... тот самый. Ты должен помнить, я тебе рассказывал, когда мы только познакомились, что за 10 лет до твоего прихода в подземный город из ниоткуда явился некий карлик в маске и плаще, от которого у меня мурашки шли по душе. Тогда он открыл лазурный куб, а затем ушел, вызвав мощнейшие волны гнева, вынудившие меня спрятаться. Успокоившимся, но все еще слегка дрожащим голосом произнес Рунтан. Так вот, Кай, я не знаю, почему перед тобой сейчас не карлик, но эта личность точно та самая. А еще, теперь я абсолютно в этом уверен, кого бы ты перед собой сейчас не видел, но когда-то давным-давно это существо, однозначно обладала божественной мощью. Слишком древняя эта душа. Что ж, теперь Кай хотя бы мог себе объяснить, почему второй тоже обладает 10-балльным фундаментом, а также почему его душу в принципе не видно энергетическим зрением. «Не стоило нападать», — вновь спокойно раздался молодой голос. «Я не враг тебе, Кай Эрнхард». Глава 25. Финальная подготовка. «Кто ты?» — спустя несколько секунд молчания спросил Кай, убрав клинок обратно в кольцо. Продемонстрированной вторым силы, а также слов Рунтана хватило, чтобы парень осознал всю бессмысленность нападения на незнакомца. «Наминмил Леонимарус, так меня зовут», — представился парень в маске. «И что же тебе от меня нужно, Намин?» Включив свет с помощью артефакта, Кай спокойно направился к креслу. «Зачем ты вломился в мой дом?» «Зелье яркого тела», — продолжив стоять на месте, сухо ответил Намин. «В продаже их больше не осталось». «Серьезно?» — сымитировал удивление Кай, на самом деле оставшийся все таким же холодным. Сейчас он спокойно разглядывал тело второго энергетическим зрением, действительно наблюдая там огромное количество необычных примесей. Казалось, словно кто-то умышленно сделал с ним такое. «И это все, не только», — сел напротив Намин. «Еще я пришел, потому что у меня есть для тебя предложение. Я хочу, чтобы ты добыл одну вещь. Взамен же можешь просить что угодно. И если это возможно, то дам это тебе. Техники, артефакты, алхимию или прочие редкие ресурсы. Ты же второй в рейтинге облачной обители», — изогнул бровь мечник. «Неужели со своим статусом и силой ты сам не можешь добыть эту вещь? Что же в таком случае ты хочешь от какого-то смертного?» Парень в маске издал смешок, казалось бы, обычный звук. Вот только в нем было столько жуткой неестественности, что Кай невольно поежился, даже не осознав этого. Его тело отреагировало само по себе, словно инстинкты мелкого напуганного травоядного при встрече со смертоносным хищником. «В том-то и дело, что получить ее может только смертный», — объяснил Намин. «Ясно. Однако, прости, меня это не интересует», — сразу же ответил Кай. «Пожалуйста, уходи». «Вот как», — вздохнув, поднялся второй, тем самым вынудив собеседника резко напрячься. Кай был готов в любой момент использовать маску великого лжеца, однако никакой атаки не последовало. Намин спокойно направился в сторону выхода. «Жаль. Тогда до встречи, Кай Эрнхард», — обернувшись у двери, сказал второй. «Но помни, ты еще можешь принять мое предложение. Поэтому если передумаешь, то загляни в кольцо». После этого Намин вышел. Дверь закрылась. Невозмутимый Кай остался один. Что значили его последние слова, подумал он, а затем рефлекторно частичкой сознания погрузился в пространственное кольцо. Внутри все было как обычно, за исключением лишь одного момента. В сжатом пространстве откуда-то взялся небольшой бумажный амулет. Вдобавок исчезло несколько флаконов зелья яркого тела, оставленных Каем себе про запас. Взамен же там появилось целых 10 тысяч материализованных облачных монет, что было намного больше изначальной цены на зелье. Лишившись руки, а затем получив смертельный удар клинком в голову, противник наконец упал. Бой был закончен. Испытание четвертого стража пройдено. Боевая кукла была уничтожена. Поздравляем, вы переходите на новый уровень списка 10 тысяч. Ваше новое место – 1000. Получено вечное право посещения четвертого этажа облачной обители. Внимание! До момента телепортации из зала испытания четвертого стража осталось секунд. Приготовьтесь. Кай наконец-то сделал это. Достиг четвертого этажа. С момента возвращения в обитель из Темнолесья прошло чуть больше недели. Все это время Кай занимался тренировками, попутно разыскивая нужного ученика. И хотя он понимал, что вряд ли сумеет провернуть задуманное, но попытаться стоило. К счастью, на этот раз удача была на стороне парня. Связь с гномами, а конкретно, с самим девятым, помогла Каю договориться с учеником, занимающим 1001 место, что он примет вызов с условиями отмечника. Таким образом парень обошел ограничение третьего этажа, которое не позволяло вызывать кого-то выше себя более чем на 200 позиций. Заключив договор, они начали официальный рейтинговый бой. Противник сразу же сдался, получив свои 150 тысяч облачных монет, а Кай автоматически занял его место, поскольку таковой была ставка. После этого парню обитель даровал одноразовый пропуск на четвертый этаж, куда он сразу и отправился, дабы начать испытание четвертого стража. Вот так Кай сумел сэкономить свое время, перескочив более чем 2500 позиций, ибо после перехода на третий этаж он был лишь на 2747 месте. В идеальных условиях каждый вызов мог повысить ранг максимум на 50, всего же у каждого ученика в месяц было не больше 3 возможностей бросить вызов. Таким образом, чтобы достичь вершины третьего уровня Каю потребовалось бы потратить почти 11,5 месяцев, если бы он решился идти обычным путем. В целом, для воинов его уровня это небольшой период времени, но все-таки ждать парень не собирался, и наличие денег помогло это решить. Как и на третий уровень, чтобы подняться на следующий требовалось одолеть не обычную боевую куклу, а полноценную копию ученика. Только для четвертого этажа список кандидатов, чей образ можно использовать для противника, сокращался с 500 до всего 1, то есть, ученики только с 1000 по 901 место были в нем, и конечно же все они знали о Кае Эрнхарде, а сообщение о возможности дать свой образ для испытания, увы, в отличие от обычных вызовов, было не анонимным, так что все потенциальные противники парня попросту отказались, и в итоге обитель была вынуждена использовать прототип ученика с 1000 ранга, у которого банально не имелось выбора. Таким образом Кае занял его место. Вскоре обратный отсчет закончился, и Кае вернула к вратам на четвертый этаж. Впрочем, провали он это испытание, то обитель автоматически отправила бы его обратно на третий, после чего новый шанс подняться он обрел бы только через 3 месяца. Получив вечное право находиться на четвертом уровне, по крайней мере пока он ученик облачной обители, Кай тратить время не стал. Через систему он сразу отменил аренду дома на третьем этаже, после чего направился в местный торговый павильон. Наконец пришло время купить ингредиенты для звездного настоя. С техникой ускорения дорога до нужного места заняла немного времени, после чего Кай приготовился к тратам. Как он и предсказывал, в обители нашлись духовные фрукты с атрибутом души. 2 фрукта низкого качества королевского ранга обошлись ему почти в 300 тысяч облачных монет. Конечно, купить их он мог еще и на третьем этаже, однако там присутствовали лишь экземпляры золотого ранга, чего было недостаточно для приготовления настоя. Дальше Кай отыскал еще 13 редких духовных растений тоже королевского ранга, которые также нужны были для приготовления препарата. В сумме на них ушла еще 250 000 монет. Ну и последним делом он купил большой алхимический куб, потратив на него почти 50 тысяч. В конечном счете после всех этих трат у Кая осталось всего около 300 тысяч монет. Стоимость развития гениев всегда и везде была огромной. Закончив с этим, Кай сразу отправился в павильон мастеров, где на день арендовал личную комнату для алхимии.